и кража произошла по их вине. Пусть они и заплатят за это сполна. Мы сказали ему, что если он не впишет в допрос насчет пропажи вещей, то протокол мы подписывать не станем. Он нехотя вписал показания насчет пропажи вещей и денег, и то в самом конце. Через 3 дня начальник милиции Абрамов уведомил нас об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу взлома двери и кражи и выдал нам на руки постановление, подписанное Жуликовым. Это постановление, утвержденное самим Абрамовым, проливает свет на блюстителей порядка, то есть они заинтересованы не в том, чтобы привлечь к ответственности своего же сотрудника, а в том, чтобы заметать следы. В нем, например, сказано, что дверь была заперта на 2 замка, и в квартиру попасть нельзя. Но ведь сам Жуликов, не трогая замков, открывал при нас дверь. И Ломов проделал это в присутствии понятых. Зачем же писать такую чепуху? Или вот еще одна запятая в этом постановлении. Свидетели, соседи по коридору подтверждают, что никто из посторонних лиц в отсутствие Полубояриновых к ним в квартиру не входил. Очень интересно, один из этих свидетелей Чижонок в декабре того же года украл из совхозного магазина кусок панбархата и пропил его. Это было обнаружено той же милицией. Но чем дело кончилось, не знаем. Да и вообще насчет соседей это выдумка. Когда был у нас товарищ Жуликов с понятыми, никаких соседей он и в глаза не видал. Мы обращались к прокурору Рожновского района с просьбой отменить это постановление. Но товарищ Пыляев отказал нам. С той поры, куда мы только не посылали жалобы, но все они возвращаются к нам же и ни с чем. Товарищ Пыляев сказал нам, так оно и будет тянуться. Мы не в силах вести это дело и не знаем, для чего из областной прокуратуры пересылают к нам ваши жалобы. Ведь пока Павлинов не будет наказан, а это может сделать только областной прокурор, никаких сдвигов по вашему делу не будет. А разве другие не виноваты, спросили мы. Он ответил, конечно, и другие виноваты. Но Павлинов их изнасиловал на это дело. Потом он признался чистосердечно. Я, говорит, сам удивлен. Вы в своих жалобах пишете о взломе двери и краже вещей, а они вам отписывают о ремонте и переноске дверей. Это они делают с целью. С той поры много месяцев ведем мы такую бесполезную переписку, и конца ей не видать. Всему П. Полубояринов. Глава 14. И грянул гром. В одно прекрасное утро Полубояриновым принесли с курьером сразу 2 конверта. Один из милиции, второй из прокуратуры. В одном документе значилось. 29 августа 1960 такого-то года комиссия из Рожновского горосполкома в присутствии участкового уполномоченного Парфенова в момент вашего отсутствия произвела перестановку входной двери вашей квартиры. Присутствие товарища Парфенова не вызывалось никакой необходимостью, за что он мною наказан в дисциплинарном порядке. Начальник Рожновского ГОМ, подполковник милиции Абрамов. «Слыхала, Марья? Один получил по шее!» — радостно воскликнул Павел Семенович. «Читай дальше!» — сердито приказала Марья Ивановна. В другом документе младший советник юстиции Пыляев писал. «Вам уже сообщалось устно, что непосредственный виновник в нарушении неприкосновенности вашего жилища, участковый уполномоченный Парфенов, привлечен к ответственности». «Когда же ты сообщалась нам?» — поднял в удивлении глаза Павел Семенович. «Тебе говорят, читай!» — грозно повторила жена. «Так что, и спросить нельзя?» — обиделся Павел Семенович и продолжал читать. «Домоуправ Фунтикова, Е.Т., допустившая проникновение в вашу квартиру комиссии, также привлечена к дисциплинарной ответственности по постановлению прокурора. «Ага, и это достукалось», — сказал Павел Семенович.